Как объяснить все это? Какими же свойствами обладают дикие животные? Мне кажется, тут дело своего рода телепатии. Возможно, она была свойственна и людям, пока они не научились говорить. Когда я окончила рисовать, мы пошли в лагерь, и львы получили свой обед. Вдруг Эльса настороженно прислушалась и медленно пошла к реке. Я отправилась следом, уже смеркалось. Вскоре я заметила на противоположном берегу Эльсу маленькую. Она бегала сзади вперед, не решаясь войти в реку. В этом месте было глубоко, и я не раз видела здесь большого крокодила. Эльса ласково мяукнула и, пристально глядя на Эльсу маленькую, затрусила вдоль берега. Та последовала ее примеру. Когда они дошли до мелкого места, Эльса остановилась и позвала уже другим голосом. Наконец дочь решилась и переплыла на наш берег. Стало совсем темно. Чтобы не тревожить Эльсу маленькую, я направилась в лагерь. Выбравшись из кустов, я увидела Джеспа и Гупу, которые явно ждали мать и сестру. Не желая им мешать, я пошла по другой тропе. Позднее Эльса заглянула в палатку и ласково потерлась о меня, делясь своей радостью. Все в сборе, наши тревоги кончились. Уже неделя, как мы подогнали грузовик к насыпи, а львята, насколько я могла судить по следам, даже близко к нему не подходили. Я поднялась в кузов и позвала Эльсу. Помешкала, она послушалась, но стала поперек входа, так что я не могла выйти, а Джеспа, который пошел за ней, не мог войти. Наконец она вернулась к палаткам и вскочила на лендровер. Ребята принялись за еду. Я начала играть с Эльсой и увидела, что у нее загноились две болячки. Хотела выдавить личинки, но Эльса всякий раз отодвигалась. На следующий день повторилось то же самое. Я всегда носила с собой сульфаниламид, дезинфицируя им ссадины и укусы насекомых. Однако Джордж считал, что как ни хороши такие средства для людей, лучше не применять их животным, пока не убедишься, что естественной сопротивляемости организма недостаточно. И я не стала давать ей сульфаниламид, пусть сама залежит свои болячки, как это бывало до сих пор. Эльса по-прежнему умела отвлечь внимание львят от коз. Без ее помощи нам вряд ли удалось бы сохранить мир. Вот и сегодня она очень тактично и справедливо вмешалась, когда львята стали бросаться на меня из засады. Ничего страшного, обыкновенная игра, но уж очень у них острые когти. Эльса задала детям трепку, стукнула слегка и меня, словом позаботилась о том, чтобы недоумение львят, почему я не хочу играть с ними, не перешло во враждебность. Несомненно, она всячески старается обеспечить добрые отношения. На следующий день я снова в этом убедилась. Вместе с Нуру мы выследили семейство на гряде ворчун. Эльса тотчас пришла на мой зов и ласково меня приветствовала. Да, она стремилась предельно использовать редкие минуты, когда нас не видят львята. Стоило появиться Джеспа, как она сразу стала сдержаннее. Я понимала, что Эльса не хочет вызывать ревности львят. Это проявлялось в присутствии Джеспа, но еще больше при Гупе и Эльсе маленькой. Эти двое были еще ревнивее, так что тут уж не могло быть и речи о каких-либо нежностях между Эльсой и мной. Сквозь буш мы спустились к реке. Джеспа донимал Нуру, поминутно выскакивал на него из кустов, стараясь отнять ружье. Если бы не Эльса, Джеспа не дал бы нам шагу шагнуть. Когда мы вышли на берег, я попросила Нуру кратчайшим путем отправиться в лагерь и приготовить львам обед. Он хотел улизнуть потихоньку, но Джеспа еще не наскучила игра, и никакие мои нельзя не могли обуздать его. Он отправился следом. Я решила, что Нуру как-нибудь выкрутится, ведь он всегда умел ладить с животными, не обижая их. Сколько раз я видела, как он придумывал новые и новые забавы, чтобы отвлечь львят от озорства без насилия и наказания. За много лет повседневного общения с нашими воспитанниками он не получил даже малейшей царапины, потому что искренне любил их. Нельзя было пожелать лучшей няньки для львят.